Нет, ее этим не престижь. Ни один последователь Пьюси, ни любой другой консерватор не был так привержен к освещенным временем и удобствам, как Дина. Приехав в Новый Орлеан с севера, Сен-Клер хотел оборудовать свою кухню по образцу дядиной, пленившей его идеальным порядком и чистотой. Льстя себя надеждой, что Дина наладит такой же порядок в своих владениях, он накупил посудных шкафов, ларей и всяческих других предметов кухонного обихода. Но, увы, с тем же успехом он мог бы предоставить все это в распоряжение белки или сороки. Чем больше шкафов и ларей было у Дины, тем больше находила она в них места для тряпок, гребенок, стоптанной обуви, лент, отслуживших свой век искусственных цветов и тому подобного хлама, который был для нее дороже всех сокровищ мира. Когда мисс Офелия вошла на кухню, Дина не тронулась с места и продолжала курить, делая вид, что наблюдает за своими помощниками, а на самом деле украдкой поглядывая на новую домоправительницу. Мисс Офелия выдвинула нижний ящик кухонного шкафа. «Что ты здесь держишь, Дина?» — спросила она. «Да все, что придется, мисс», — последовал ответ. Так оно и было в действительности. Мисс Офелия извлекла из ящика тончайшую камчатную скатерть, всю в кровяных пятнах. «Дина, что это? Неужели ты заворачиваешь мясо в такую красивую скатерть?» «Господь с вами, мисс, разве это можно? Просто не было под рукой полотенца. Вот я и завернула в скатерть, а потом отложила ее в стирку». «Безалаберщина какая!» — мысленно проговорила мисс Офелия, продолжая рыться в ящике и постепенно извлекая оттуда терку с мускатными орехами, молитвенник, два грязных носовых платка, моток пряжи, вязание, пачку табаку и трубку, несколько печений, два позолоченных фарфоровых блюдечка с помадой, пару старых башмаков, узелок с мелкими луковицами, полдюжины салфеток камчатного полотна, суровое посудное полотенце, штопальные иголки и груду разорванных пакетов, из которых посыпались сушеные ароматические травы. «Дин, где ты держишь мускатные орехи?» — спросила мисс Офелия, всеми силами стараясь держать негодование. «Да где придется, мисс? В комоде, еще вон в той разбитой чашке». «И в терке», — сказала мисс Офелия, высыпая орехи на ладонь. «Ох, верно, это я их утром туда положила. Люблю, чтобы все было под руками. Эй, Джек, опять бездельничаешь? Смотри у меня!» И Дина стукнула провинившегося Джека мешалкой. «А это что?» — мисс Офелия показала ей блюдечко с помадой. «Как что? Помада для волос. Это тоже всегда должно быть под рукой». «И ты выложила ее в такое блюдечко?» «В торопях, куда не положишь. Я как раз сегодня думала, надо найти какую-нибудь другую посуду». «А зачем здесь камчатные салфетки?» «Я их собрала в стирку». «Неужели у тебя нет другого места для грязного белья?» «Как же есть! Мистер Сен-Клер купил для белья вон тот ларь, а я приспособилась смесить на нем тесто и кое-какие вещи на него ставлю. Ну, как же тут крышку открывать? Ведь неудобно. Но тесто можно месить на столе». «Ох, что вы, мисс! Да разве на нем мало грязной посуды? Там и не приткнешься. Посуду надо мыть и убирать на место». «Мыть!» — возопила Дина, забыв о почтительности. «А что вы понимаете в нашем деле? Когда же у меня господа за стол сядут, если я буду все утро мыть посуду? Мисс Мари никогда от меня не требовала, чтобы я с посудой возилась». «Ну хорошо. А лук как сюда попал?» «Ах, боже ты мой, вот он где! А я-то его ищу. У нас сегодня будет тушеная баранина, это у меня к ней припасено. Завернула его в тряпочку, да и забыла». Мисс Офелия приподняла дырявые пакетики с ароматическими травами. «Сделайте мне такое одолжение, мисс, не трогайте их. У меня так все положено, чтобы сразу можно было найти», — твердо сказала Дина. «Но почему же они рваны? Так удобнее, разворачивать не надо, само сыпется». Но ведь ящик полон мусора».